Василий Панфилов. Детство. Пролог. ОРТ. Трагедией закончился несанкционированный митинг в Москве. Одному из участников стало плохо, но перекрытые протестующими улицы не дали медикам возможность оказать своевременную помощь. В настоящее время следствие собирает видеозаписи несанкционированного митинга, на которых мог оказаться погибший. Причина смерти не уточняется, но по предварительным данным, смерть наступила в результате остановки сердца. Нам удалось увидеть часть видеозаписи, на которых запечатлен погибший. Несколько неадекватное поведение молодого человека оставляет подозрения в приеме наркотических средств. Д.Д. Митинг в Москве завершился трагедией. Один из активистов левого движения пострадал в результате необоснованно агрессивных действий со стороны полиции. Из-за перекрытых властями улиц медики не подоспело вовремя, и молодой человек скончался. Проправительственные СМИ успели обвинить погибшего в употреблении наркотиков, не дожидаясь результатов следствия. Вызывает подозрение спешное изъятие видеозаписи произошедшего. По свидетельству очевидцев, пожелавших остаться неизвестными, погибший умер не от остановки сердца, а в результате черепно-мозговой травмы. Есть вопросы и к властям, предупрежденных о проведении митинга за несколько недель. Почему отсутствовали медики, которые должны дежурить на подобных мероприятиях? Почему? Глава 1. Громыхая ботолом 1. Деревянная погремушка, подвешиваемая на шею пасущейся корове. Беляна вышла из протяжно скрипнувших ворот, присоединившись к деревенскому стаду. На кость, поджав тонкие губы, тетка нелюбезно сунула в руки худой узелок с краюхой хлеба. «Ступай, квасу не жди, чай, воды в реке много, обхлебайся». Легкий толчок в спину, и я выхожу вслед за коровой, работать за подпаска при старом пастухе Агафоне. «Дармоед», слышу краем уха, одновременно со стуком закрывшихся ворот. Еще темно, но деревенское стадо идет через село, роняя лепешки. Коровы негромко мычат, спеша поприветствовать подружек. Подгонит их не надо, они и сами спешат на пастбище. Напарник подпасок, Санька Чиж, зряшно щелкает кнутом, важничая. Подумаешь, я, может, тоже научусь. Вон, дед Агафон слепней с коровьих спин кнутом сбивать может, шкуры не коснувшись. Так что зряшно Чиж хвастает, было бы еще чем. Зябко, роняет Санька, приблизившись. Длинное кнутовище свисает с плеча, волочась по земле. Серые глаза смотрят сонно из-под большого изломанного картуза, сдвинутого на затылок. И то, соглашаюсь с ним, но обхожу лепешки, на что Санька косится, но помалкивает. Он, как и я, полусирота, только бабка и осталась. Бедуют, но все равно, завидую иногда. Любит бабка кровиночку, а меня, кормит, поет, но и лишнего не дадут, свои детки роднее. Даже лаптей грошовых жалеют, хотя в конце сентября по утрам здорово подмораживает. Ступать босыми ногами по пыльной проселочной дороге еще ничего, а как выйдешь на подмерзшую и неистую траву, так совсем зябко. Теплые коровьи лепешки позволят хоть ненадолго согреть ноги, а я обхожу вот. Чиж косится на такую брезгливость, но привык уже. После болезни я здорово поменялся. Шутка ли, даже имя свое забыл. Ну так соборовать два. Соборование – одно из семи таинств православной церкви. Соборование совершается для исцеления духовных и телесных недугов, а также дарует оставление тех грехов, о которых человек забыл. Соборуют обычно умирающих и тяжелобольных. Успели, никто уж не надеялся. Хотя и не нужен я никому, чтоб надеяться. Ничего, оклемался жив зато. Хожу на своих двоих, по хозяйству уже помогаю. Тетка, правда, ругается дармоедом, но кормит все-таки, хотя и паршиво. Летом еще ничего, миска каши с утра, кус хлеба с квасом или обратом 3, обезжиренное молоко. Устаревшие варианты, обрат, снятое молоко, продукт, получаемый в результате отделения сливок из цельного молока в процессе сепарирования, к обеду, да жиденькая похлебка с парочкой вареных картофелин к ужину. Да и то не каждый день. Сегодня вон даже обрат пожалела. Ничего, летом жить можно, да и сейчас еще ничего. Лес и речка рядом, то орехов горсть, то травы какие, то уклеек с ракушками в костре запечь. Не сытно, какая сытость с ракушек, рогоза и грибов, но и не голодую. Но то по теплышку, а что будет зимой, не знаю. Урожай этим летом скудноват, да и землицы в теткиной семье мало. С году не помрут, но то они не помрут. А я вот к весне и того, отойти могу. Слабоват я еще после болезни, не оправился толком. И сейчас-то кормит последнего, да тем, что осталось. Что к концу зимы будет, думать тяжко. Неласковая она, тетка-то, да и что сказать, чай, не родная, троюродная, но с матерью моей они с сопливого возраста еще рассорились, аж в драчку. Потом, когда мать уж померла, общество тетки наказало взять меня к себе, ближе родни не нашли. Взяла, что ж не взять, скарба за мной немного числилась, но был, козы, овцы, мерин старый, изба опять же, старая, но была, на дрова раскатали, теперь и вовсе никакой нет. Чиж говорит, что как мерин наш, касатик, помер 2 года назад, так сразу дармоедом я у тетки и стал, хотя и до того не в почете был. Известное дело, кого этим удивишь, а как память после болезни потерял, так совсем плохо стало. Старики говорят, дерзкий я стал, ладно бы ухи мне накрутить, да объяснить, что я не так сделал. Нет, они сперва ухи накрутят, а потом к тетке. Та еще добавляет, а за что, памяти-то нет, я не понимаю, что не так делаю-то. Эвана, дерзкий. Санька вот тоже косится, что в наземе коровьим ноги не грею, вроде как гордый чересчур. Но то Санька, дружок мой единственный, и я него один дружок. Держимся друг дружку, судьбинушки у нас похожие. Если рассоримся, совсем кисло жить станет. И так-то то старики ухи крутят не пойми за что, то мальчишки деревенские отлупить норовят. Заступиться-то за нас некому, что ж не отлупить-то. Ну чё, поинтересовался Чиж, когда мы подошли к пастбищу, я костерок разведу. Ай давай, дед Агафон, Егорка пока вдоль реки побродит, отмашка старческой рукой, и мы занялись делами, поглядывая краем глаза в сторону коров. Санька реки боится крепко, топили его как-то парни деревенские шутка ради, им хахоньки, пьяненьким-то, а он чуть не потоп, плавать вроде как учили, несколько раз на глубину сбрасывали, только выберется, а его назад. Потом 2 года было, как шутить начнут снова, что в реку скинут, так сразу штаны мочил со страху. Сейчас не ссыться, но воды большой боится покамест. Бабка Игойная говорит, годика через 2-3 совсем отойдет. Начало светать, от солнышка сразу потеплело, трава оттаяла, а вода у берега маленько прогрелась. Зябко, но жратаньки хочется больше. Кусом хлеба наешься разве? Вот и приходится то корневище рогоза с ракушками печь, то ловушки на рыбу ставить. Деревенские брезгуют ракушками-то, только в голодные годы и едят. А у нас с Чижом все годы и есть голодные. Эвана, тощие мы какие, и это летом. Что зимой-то? Доживу, если до весны, так вовсе былинкой стану, на ветру шатающийся. Получасом позже, отогреваясь у костра, в котором запекался рогоз, ракушки и несколько попавшихся под руку раков, слушал байки подтянувшегося к костру пастуха. Тоже сирота ведь, хоть и взрослый, отношение немногим лучше, чем к нам. Ухи, понятное дело, не накрутит, а в остальном, чуть лучше, чем к собаке. О чем думаешь? Пихнув меня в бок Санька, жуя печеное корневище, как зиму пережить? Эд да, посочувствовал он, тетка у тебя да и урожай этим годом хреновый. Я с бабкой говорил, но сам знаешь, он виновато пожал плечами. Да и что тут говорить, на себя да на Саньку еды на зиму бабка еще заготовит, даром что дряхлая, а на меня уже шиш, хоть и дружок единственный, сами впроголодь, даром что бабка травничает немного, кусочничать 4, побираться по дворам, прося даже не деньги, а еду. В голодные годы кусочничали порой целыми деревнями, похоже, зимой придется, куды, куды, заорал внезапно дед, щелкая кнутом, а ну, вернулась, стервь такая, одна из коров. Взбрыкнув ногами, нехотя вернулась назад, покинув место с травой, от которой молоко начинало горчить. Стал быть, глисты у ней, заключил Агафон, озабоченно теребя седую жидкую бороденку, протравить утробу хочет. Эхе-хе, сказать надо Марье, стал быть, травок ей заварить, а пока пьет горечь такую, так и не напьешься молочка, стал быть, опять ругаться начнет, пустая баба. Будто я сам эту дурную скотину куда ни попадя загоняю, глядя на Агафона, и будто предвижу собственную судьбу. Проживу коли несколько лет, переживу зимы, так и сменю его на посту деревенского пастуха. Неуважаемое ремесло в Костромской губернии, одеваться-то и некуда. Отделиться от тетки смогу лет в 15, но толку-то, дома нет, скарба нет, даже переночевать негде, только у нее, у тетки. Ну или как Агафон, по теплышку по сараям где придется, а зимой у хозяев, всегда у разных, по жребию, чуть ли не в сенях ночует, да ест едва ли не собакой, судьбинушка. Во рту стало кисло и на глаза сами собой навернулись слезы, но посыпавшийся с серого неба дождик скрыл их, накинув на головы плетеные из рогож старые кули, распущенные по шву с одной стороны. Зябко бродим по пастбищу. Агафон, кряхтя, собирает у краешка леса, по кустам, травы да попадающиеся изредка грибы. Мне не доверяет это дело, боится. Я когда из беспамятства вышел, да к Агафону приставили, так чуть не все подряд собирал да жрал, а не как все люди. И как только выжил, и сейчас собираю, но уже украдкой, а то на меня и без того косится. А чего? Сам не понимаю иногда, чего? Кажется иногда, что внутрих сидит кто-то более взрослый и умный, он-то и подсказывает, как с грибами. Я о том помалкиваю, а то и вовсе в нечистики запишут. Даже на исповеди помалкиваю. К полудню распогодилось и совсем захорошело. С некоторой опаской ждал появления Федула с компанией, но, наверное, они нашли себе более интересные занятия. Ну или что вернее, родители им нашли. По такой погоде, если по хозяйству заняться нечем, так хоть грибов из леса принести можно. Пощупав ногой воду, приятно порадовался, на мелководье она совсем теплая, можно будет и поглубже зайти, а может, понырять. Сань, давай-ка костер разводи, командую приятелем, раздеваясь, я поныряю за ракушками. Агась, обрадованный Чиж побежал к лесу за сушником, а я начал нырять в холодной воде, выкидывая перловиц на берег. Ах, выскочив ненадолго на берег, пляшу голышом, пытаясь согреться. Давай к костру. Не, мотаю головой. Чичес еще поныряю. Богато одобрил Агафон собранную у костра кучу раковин, присаживаясь на бревнышко. Не простынешь-то? Нормально, Чичес, отойду. Отогревшись голышом у высокого костра, натягиваю пахнущую дымом одежку. Тепло, ракушек понапечем, дед Агафон грибов вон притащил. Жить можно. Я попервой тетке таскал, то грибы, то рыбешку и раков, а потом шалиш. Неласковая она, тетка-то, взять-то возьмет, но губы куриной гуской сложит, и язвит потом, что я на пастбище черт те чем занимаюсь. Ладно бы язвила только, привык уже, так она ложку каши лишней не положит. Ну и все, сам ем, что наловил и надергал, все съедаю, хуч даже пузо потом болит, а не влезает, так лучше Саньке отдам, для бабки. Летом, значит, я ей гостинцы передаю, и значит, зимой не зазорно будет столоваться иногда, я так мыслю. К вечеру снова похолодало, как бы не сильней, чем поутру. Чой-то слишком холодно, зябко кутаясь в многократно чиненный армяк 5, армяк, верхняя, долгополая одежда из грубой, шерстяной ткани. Напоминает шерстяной, теплый халат. В России, кучерской кафтан, крестьянская одежда, известна на Руси с 13 века. Армяк представлял собой длинный, теплый, просторный халат без сборок, подпоясывался кушаком. «Не по росту», — обронил Санька, — «я чай, а зимы и померзнут». «Угу», — отозвался я, — настроение еще больше упало. Холода встали рано, а старики, как один, пророчат нехорошую зиму. «Пошли, мальцы», — обронил дед Агафон, поглядывая на небо, — «закат скоро». Коровы, чувствуя приближение вечерней дойки и предвкушая возвращение в родной хлев, где их ждет теплая болтушка 6, что-то вроде жиденькой похлебки из-за трубей, заспешили. Тетка встречала Беляну у ворот, ласково погладив корову по голове. На мгновение я позавидовал животине, и тут же стало смешно. Опять пришли те неправильные мысли. Будто в моей голове сидит кто-то взрослый, вроде прошедшего русско-турецкую дядьки Алихана. Мне тетка ничего не сказал, только взглядом ожгла. Помывшись перед рукомойником в сенях, зашел в дверь, перекрестившись на иконы в красном углу. Тот, внутри, ворохнулся как-то ехидно, но промолчал. Но вот Аксинья, рябая и широколицая, старшая из теткиных детей, со стуком поставила передо мной миску с похлебкой. Следом за матерью, относится она ко мне скверно. Благо, дядька Иван Карпыч почти не замечает меня. Не лезь только под руку, да и все. К похлебке полагался кус изрядно заветренного хлеба и печеная репка из прошлого еще урожая, сильно подвядшая и невкусная. Дармоед отмолчался, хотя раньше не преминул бы высказаться. Дармоед ха, а касатик, а платье на ней, из материных тканей, а дармоед я. Неспешно поев, не стал задерживаться в доме. Здесь мне не рады, а переночевать можно и на сеновале, пока тепло. Пробормотав заученную, неискреннюю молитву, встал. Я на сеновал. Иди, фыркнула Аксинья, не задерживайся, отмалчиваюсь. Меня ждут сны, странные сны, где я гуляю по невиданным огроменным городам, глядя на диво дивные. Арабы чернокожие, бабы в срамных одежках и я, уже взрослый, спать, глава 2, Санька поманил меня со двора, нависнув над забором, ну, подхожу к нему, не выпуская вилы из рук, не то чтобы они нужны, но вроде как при деле, есть инструмент в руках, занят и не замай, гну, сваты к сизалим, шипит он, округляя глаза, иди ты, что-то припоздались-то так, нормальные люди свадьбы вовсю играют, а эти только свататься задумали, и кто, из пасечек, Агаповы, а ясно, невеста порченная, жених галаштанный, то на то и выходит, потому и запоздали, что нагуляло небось живот, вот и спешат, пока байстрюк ногами в живот толкаться не начал, агась, фыркнув, весело согласился Чиж, гулёна известная, ну что, погнали, ей-ей, первыми прибудем, оглянулся было на приоткрытую дверь хлева, в котором возилась тетка, но сплюнул и подхватился за Санькой. Пастушеские наши обязанности ушли прочь вместе с первым снегом, возиться же по хозяйству особо не требуется, чай, невелико оно, хозяйство, ну, ухи потом накрутит невелика беда, не это, так другой повод найдет, попасться на глаза сватам первым, оно куда как неплохо, копеечку кинут, пряник, да и потом тоже чигай-то перепасть могет, гулять свадьбу в доме не пустит, а во дворе, с публикой менее почтенной, покормит, засиживаться не дадут, но мису щей нальют, густых, наваристых с мясом, и пирога с собой отломлю, сколько за пазухой уместится, еще раз покосившись на дверцу хлева, решительно перемахиваю через забор, куды, слышу визгливый голос Аксиньи, у, дармоедище, солнышко уже зашло, но туч на небесах нет, света луны и звезд, отраженных от свежевыпавшего снега, вполне достаточно, чтобы не заплутать в насквозь знакомой деревне, сваты, как и положено, ехали за дами, огородами, ни с кем не разговаривая. Успели, выдохнул Санька запылено, срывая шапку и кланяясь богато одетому свату. Торопливо повторяю вслед за ним. Сват, незнакомый мне мужик, не обращая на нас внимания, соскакивает с повозки и стремглав бежит в избу. Что продные ее, значит, так же быстро согласились на брак, жарко шепчет мне в ухо Чиж. Он привык уже, что некоторым вещам меня надо учить заново. Вслед за сватом, правой ногой на крыльцо ступила женщина-сваха, уже без торопливости. Как нога моя стоит твердо и крепко, так слово мое будет твердо и крепко. Тверже камня, липче клея, острее ножа булатного. Что задумается, то и исполнится. У свахи своя роль, наблюдать за ней и слушать куда как интересней. А в избе и вовсе театра настоящая, кто б пустил только. Несколько минут спустя начали появляться запоздавшие деревенские мальчишки, завистливо поглядывающие на нас, но не решающиеся затеять свару под грозным взглядом кучера, поглаживающего кнутовище. Еще бы, последнее дело драчку под окнами при сватовстве затевать, в таком разе точно откажут, а потом и Сизали попомнит, и Агаповы, вложат ума через задние ворота, приплясываем на морозе, распевая положенные при сватовстве слова, помогаем, замерзли едва ли не в усмерть, но вышедшие нетрезвые сваты благодушны, нати-ка, несколько копеечек летят в наши ладони, заслужили, еще чуть погодя хозяйка дома выносит нам с Чижом пирог, а опоздавшим конкурентам достается снедь попроще, валим, толкаю друга в бок, а то глякось, как Федул разъерепенился, того и гляди, драчку учнет, и то, смылись тихо, от того, кто в моей голове, пришла странная мысль по-английски, пирог с курятиной сожрали в Авине, честно разломав надвое, ели жадно, но аккуратно, чай, не свиньи, вежеству обучены, вкуснотища, зажмурился Санька, облизывая пальцы и уже опосля обтирая их о завалявшуюся солому, Сизалиха хоть и слаба напередок, а готовить умеет, это точно, кто хоть попортил ее, как мыслишь, Дуньку-то, удивляюсь я, Сань, ты чего, я не уг беспамятный, но не бестолковый, она не первый годок как попорчена, титьки еще толком расти не начали, а уже парни ей подол задирать принялись, да ладно, удивился Чиж, округляя глаза, Дунька, вот тебе и ладно, ты что, слухать и смотреть не умеешь, я, беспамятный, и то знаю, тут думать надо, никто попортил, а кто пузо ей надул, и то думаю, что ни один парень старался, я те сразу двух назвать могу, Эвана удивился дружок, почесав взапревшие, давно не чесанные волосы под сдвинутой на бок старой шапкой, так может они и приданное собирали вдвоем, смеемся, повторяя это на все лады, но, Сизали, эти могут, хваткие они, не по-хорошему хваткие, времечко сейчас сытное для нас с Санькой, пора свадеб, деревня дело такое, свадьбу всем миром гуляют, хучьи миску да пирога кус, а каждому, свадьбы же, известное дело, только по осени и гуляют, а когда еще, зимой и по весне жрать нечего, гостей тем паче не прокормишь, летом страда семь, страда, напряженная летняя работа во время косьбы, жатвы и уборки хлеба, работать нужно, а не гулянки гулять, только осень и остается, сытная, бездельная почти, только и делов, что дров заготовить, да сено с лугов привезть, ну и так, по хозяйству по мелочи, свадебный поезд 8, здесь, телеги или сани, едущие друг за другом, призванный показать богачество жениха, заставил Саньку завистливо пускать слюни, у них-то с бабкой, окромя старой коровы, серьезной живности и нетути, а тут столько лошадок, да ухоженных, нарядных, киваю согласно словам дружка, но сам больше на людей поглядываю, кто как одет, да как ведут себя. Мне чё-то лошади не интересны, да и в землице ковыряться неохота. Подумываю даже в город перебраться, хотя для деревенских хуже и нет судьбы. Может и плохо там, в городе, а здесь тетка, и судьба вечного батрака. Нет уж, если хозяйство какое есть, то да, на землице точно получше будет. А коли нетути и сам по углам скитаешься да спину гнешь за миску жидких щей и кус заплесневелого хлеба, так не все равно, где батрачить. В городе, говорят, можно и в люди выбиться, а здесь шалишь. Батрача на других, на хозяйство особливо не накопишь. А ны накопишь, так все едино в долгах по уши. Всей радости, что хозяйство имашь, а толку-то, если долгов больше, чем весь скарб с животиной стоит. Знай, пляши под дудку богатеев, да шапку за 100 шагов ломай 9, снимай, кланяясь. Не угодишь, коли так тут же со двора и попросит, а и угодить кому не так просто, 100 раз проклянешь все на свете, оно ведь разное бывает угождение-то, одному поле пахать да покосы косить поперед своих, другому, сынка своего с солдатчину отдай за место егонного, а третьему и вовсе, шапку ломай, да глаза закрывай, коль жену или дочку по сеновалам валяют, гля кось, толкает меня чиж, прерывая размышления, тысяцкий 10, крестный отец жениха, какой разнаряженный да важный, известное дело, не каждый день свадьбы справляют, эхма, переключается Санька, завистливо глядя на огороду 11, перекинутая через дорогу толстая жердь перед свадебным поездом, согласно обычаю, объезжать или убирать препятствия нельзя, нужно откупаться, пряниками, деньками или водкой, в зависимости от ситуации, устроенную свадебному поезду, нам не по чину, пастушатам-то, дружка 12, дружка, главный распорядитель свадьбы со стороны жениха, обычно на эту роль приглашали брата жениха или его близкого друга, откупится, ему все равно, а вот деревенские ребята нас потом отлупят, все равно проводили поезд до ворот дома невесты, просто чтоб запомниться, а вось и не забудут, в церкву бы чичес, мечтательно сказал Чиж, зажмурившись, я раз на венчании был, там здорово, красиво, страсть, и поют. Пастушки-вонюшки, перегородив дорогу к пруду, дразнился Филька обидно, корча рожи, одежка тряпьевая, заплатки к заплатке запахом дурным пришита. А сам-то, возмутился Санька, опасливо косясь не столько на Фильку шута, сколько на ягойных дружков, с кулаками немаленькими. Что сам-то? Деланно удивился Филька, крутанувшись вокруг себя, бел, мил, пригожий хорош, чай, мамка с папкой есть, а не выкидыш из-под хвоста коровьего. Сам ты назем 13, смесь помета домашних животных с соломой, служащая для удобрения почвы, навоз, возмутился Чиж, сжав кулаки, ах ты выкидыш, возмутился Филимон, оглядываясь на одобрительно регочущих дружков и делая шаг вперед, обычно трусоватый и осторожный, сегодня он что-то разгоношился не по чину, энна, удар с плеча по лицу сбил Саньку, трусоват Филька или нет, а кулаки у него не маленькие, чай, каждый день досыта ест, а ну не замай. Стряхивая рукавицы в снег, преграждаю путь вражины к дружку, что куражишься-то, ирод, да я тя, молодецкий замах и тело мое перехватывает тот, кто внутри, шаг назад и кулак со свистом пролетает мимо моего лица, эки неуклюжий, произносит мои губы насмешливо, попасть даже не можешь, да я, Филька тут же делает неожиданный, как ему кажется, замах, отводя руку назад так далеко, что собственный кулак оказывается за ухом. Тот, кто внутри странно скручивает тело, делая шаг вперед, левый кулак впечатывается Фильке в подбородок, вроде бы не сильно, охватило, в ошеломленного говорит тот, сидя на земле, из свалившейся рукавицы выпала свинчатка, джеб, произносит мои губы. Ква, заливается хохотом отомщенный Санька, носком откидывая свинчатку далеко в сугробы, и правда жаб. Тот, кто внутри, отпускает меня, и тут же, подхватив чижа, удираю. Филькины дружки не бегут следом, то ли побаиваются, вот уж нет, скорее самим смешно. Чем им меня бояться-то, здоровилом троим? Коль остались бы мы на месте, то да, могли бы получить колотушек, а рази сбежали, то и ничего. Вроде как уважение проявили, к здоровилам-то. Филька-то он с ними, но на особицу, в пристяжку. Он кто есть? Скоморох, языкатый да трусоватый, рожи корчить гораст. Дядька Алихан, тот, что солдатчину прошел, да турками в Болгарии дрался, говорит, что есть такой зверь Облизина. Ну чисто человечек волосатый да уродливый, пакостный, шумный, рожи корчить мастак, да дерьмом кидаться. Ну Филька ведь как есть, а теперь еще и Квану точно жабам дразнить начнут. Отбежав подальше, делюсь с Санькой мыслями, и тот хохочет заливисто, показывая молочные зубы. А здорово ты, Егорка, у зубы-то Ева саданул. Переключается чиж, покажи-ка, как ты, Ева. Пытаюсь показать, но получается скверно. Впрочем, другу хватает. Эвана как, раз и в зубы. Я в другой раз тоже. На пруду играли в Юлу-14, прообраз русского хоккея. В разных регионах игру называли по-разному. Клюшкование, клюшки на льду, загон, Юла, погоня, шарение, котел и ДР. Разделившись на две большие команды, пастушата, Лёшка Свист смерил нас взглядом и вроде как неохотно протянул. Лады, агась, верю, нехотя, как же, мы с дружком хоть и пастушата, а не совсем пропащие, как тот же дед Агафон. Одно дело, сироты малолетние от бескормицы к стаду идут, и другое, взрослые когда, ни к чемушник, значит, давай, мне, подшитые кожей старые валенки не по ноге, материно еще наследство, скользят по льду, но ничего, играю я хорошо, даром что заново Юле учить пришлось. Свист раз обмолвился, лучше, чем до беспамятства. Санька тоже годно играет, шустрый он, сам как та Юла, силенок, это да, не хватает обоим, а шустрости хоть отбавляй. В вечер на пруд подошли и здоровилы, уже без Фильки, долго реготали с ребятами постарше, но в нашу сторону посматривали незлобливо. Ишь ты, Лёшка остановился ненадолго около нас, жаб, ха, пасуй. По домам расходились мокрые, но довольные. Настроение портило только пустое брюхо, выводившее рулады. Оставит ли тетка хоть что поесть или снова придется ложиться не жрамши? Пару бы картофелин вареных, да репку печеную, так оно бы и ничего. Масла бы в плошку налил чутко, да с солью. Неласковая-то она, тетка. И так не сладко с ней было. А как пастушить перестал, так и вовсе. Дармоедом кличет не больше прежнего, а вот ем я все чаще отдельно. В вечер ладно еще, я лучше на улице лишнее задержусь. Тошно возвращаться-то в дом, где тебя не ждут. Но утро-то, а получается у ней как-то, ловко так, что я постоянно отдельно ем, как чужинец приблудный. Явился, тетка встретила меня поджатыми губами, жри давай. На столе вареная картошка и хлеб, больше даже, чем по дороге мечталось, но под взглядом тетки хучи голодный, а все едино, невкусно есть. Василиск, горгона греческая, мало не в камень под ее взглядом обращаюсь. Дерзкий ты стал, тетка замолчала, снова поджав губы, попервой на болести беспамятства списывали, а нет, поганый у тебя характер стал, дерзкий, и не исправляешься. Сейчас тебя терпит по малолетству, а постарше станешь, так мужики насмерть забьют, что ни-то сказанешь по своему дурному обычаю, да глазами зыркнешь во-во, как сейчас. Так что, тетка махнула в сторону увесистого узла, стоявшего у беленой печи, собрала я твою одежку и обувку. В город поедешь, пащинок 15, щенок, молокосос, в учение тебя к сапожнику отдаем. Глава 3. Ешь давай, сухо приказала тетка, со стуком поставив передо мной выщербленную глиняную мису, с гречневой кашу до самого верху, а то неизвестно еще, пообедать-то выйдет, или до самого вечеру голодным по морозу ходить будешь. Не хватало еще. Она замолкла, тяжело придавив меня глазами и поминутно поправляя платок. Под ее взглядом я давлюсь. Есть охота, страсть. Ан не лезет каша-то, аж напроталкивать в глотку приходится. Кому рассказать, так и не поверит. Кашу-то, с маслом, а и не убудет с него, фыркнула презрительно Аксинья, проходя мимо, и крутанув жопой, нарочно задела меня подолом, на что мать промолчала, поджав губы. Малые, не понимая толком происходящего, крутились вокруг, блестя глазами. «Мам», — дернул мать за подол маленький Степка, «а дармоед совсем-совсем уезжает», стрельнув глазами в мою сторону. Тетка не ответила, только мимоходом погладила малыша по русой головенке. «Совсем», — с каким-то вызовом сказала Аксинья, возясь у печи, без возврата. Последние слова она пропела, крутанувшись вокруг себя. «Вздорная девка», — скрипнула дверь сеней, и в дом зашел Иван Карпыч, запустив морозный воздух, густо приправленный запахами хлеба. «Гнитка запряг», — деловито доложил он, глядя сквозь меня, «не задерживайся». Обжигаясь, выпил кипяток с собранными по осени листьями малины и встал из-за стола. Перед глазами расплывалось, и я неверяще провел руками слезы, отвернувшись, быстро обул ботинки. Старые, разношенные, но еще крепкие. Мать покупала еще, по случаю. Сам-то не помню, да и узнал случайно. Тетка-то о матери говорить лишний раз не любит. Я по первой, когда болезнь уходить стала, расспрашивать было начал. Отмалчивалась тетка-то, губы подожмет, да отвернется, а и ответит если, то лучше бы не отвечала. Сверху зипун 16, зипун был своего рода крестьянским пальто, предохраняющим от стужи и непогоды. Носили его и женщины. Зипун воспринимался как символ бедности. На голову драную шапку, увесистый узелок со старой одежкой в руки, и все, я готов, чего медлить-то? Неласковый какой, шипит Аксинья вслед, будто не сама только что радовалась, змеюка рябая. Только что чуть из избы не выпихивала, а тут же, неласковый. Ворота уже настежь, и Карп Иваныч, немедля, вывел гнитка под узцы. И куды это поехали? Поинтересовалась соседка, бабка Феклиха, изнемогая от любопытства. В город, важно пригладив русую бороду с редкой проседью, молвил Иван Карпыч, в учение отдаем, стал быть, к труду крестьянскому пащинок не способен, так может, хуч там кус хлеба заработать сможет. Это да, закивала головой старуха, негодящий он, как есть негодящий. Мамка его, помню ишь вызверился, ирод, дряхлая, но все еще шустрая по необходимости, старая ведьма живо отскочила назад. Я вот тебе ухиу, ирод, погрозив скрюченным пальцем, подойти не решилась. Энно, Иван Карпыч, тая усмешку, упал в сани и щелкнул кнутом. Мерин послушно начал неспешное движение по деревенской улице, цокая подкованными копытами по мерзлой земле. Соседи с любопытством провожали нас взглядами, то и дело заводя разговоры. Иван Карпыч охотно останавливался, и скоро вся деревня была в курсе происходящего. «В город меня отдают, стал быть, потому как к настоящей мужицкой работе негодящий, Егор». На меня налетел заплаканный полуодетый Санька, «Дядька Иван, ну что ж вы?» Мужик только дернул плечами, и дружок мой отстал. «Егор, ну ты чего, зачем в город-то?» Запрыгнув на сани, тормошил меня Чиж, «оставайся, попроси тетку-то, а, нича». Прервал его Карп Иваныч, «сейчас кнутом получишь, не твоего ума дело, сопливец». Санька соскочил с саней и зашагал рядом, то и дело срываясь на трусцу. «Как же так?» Стиснув зубы, дергаю головой в сторону Ивана Карпыча. Отстал Санька далеко за околицей, замерзнув окончательно. Видя его заплаканные глаза, и сам разнюнился. Соскочив с саней, обнял его крепко и прошептал горячечно. «Я вернусь, Санька, верь, не быстро, но вернусь. Пройдусь по деревне в лаковых сапогах, при богатом картузе и с гармонию. Пройдусь, и кланяться никому не буду, особливо тетке. Мимо пройду, как и не родня, только тебе и бабке твоей будут знать». Догнав сани, запрыгнул и больше не оглядывался. К железке 17, железной дороге, подъехали под самый вечер, народищу. Иван Карпыч, такой важный и осанистый в деревне, съежился чутко и будто полинял весь, даже меньше стал. Оглянувшись на меня, он цыкнул раздраженно зубом и расправился было, но ненадолго. Первый же встреченный полицейский, и дядька снова съежился, уже не оглядываясь на меня. К самой станции подъезжать не стали, свернули куда-то в сторону. Пару раз спросив дорогу, заехали в скопление домишек, стоящих чуть не вплотную друг к дружке. «Как они живут-то здесь?» – изумился я. «Даже огорода ни у кого, почитай и нет. В городе еще хуже». С каким-то злорадством отозвался Иван Карпыч, стуча кнутовищем в ворота. «Илья Федосеевич». На стук вышел мужик с босым 18, бритым, без усов и бороды, белым лицом, на котором виднелись сизые прожилки. Из скопцов 19, общины скопцов считали, что единственным путем спасения души является борьба с плотью путем оскопления, кастрации. «Что ли?» — подумалось мне, но Иван Карпыч, не брезгуя, расцеловался с ним в губы. Гнитко дядька распрягал сам, поставив в небольшом сараюшке ковцам. Тесновато ему, ну да ничего, ночку перестоит, со смешками суетился рядом Илья Федосеевич, обдавая запахом хмельного, ну заходи, заходи в тепло. Рабея, захожу следом за Иван Карпычем. Эвана, сколько господских предметов-то, зеркало большущее, да чуть ли не варшин 20, и даже не облупившиеся почти, и в рамочке с позолотой, божечки, живут же люди, твой, что ли? Илья Федосеевич больно повернул меня к себе за плечи, да уж, все как ты и говорил, дерзкой, в чужой дом зашел, и не тебе перекреститься, но шапку с головы снять, торопливо срываю шапку и кланяюсь, полыхая стыдом, да уж, повторил хозяин дома, отпуская меня, тяжко такому в учении придется, ни одну палку обломают, прежде чем в люди выйдет, в люди, вздохнул Иван Карпыч, глядя на меня с брезгой, хоть бы как какие там люди. Разоблачившись наконец, Иван Карпыч принялся одарять домашних хозяина дома немудрящими деревенскими гостинцами, встреченные с плохо скрываемым равнодушием. Чувствуя это, дядька суетился лишнее и выглядел жалко. Супруга Ильи Федосеевича, дородная Ираида Акакиевна, живо накрыла на стол и под суровым взглядом супруга, поджав губы, молча принесла хрустальный графинчик. «Пойдем-ка», — тронула меня за рукав хозяйка дома, глядя жалеючи, — «покормлю». «С мужчинами тебе сейчас сидеть не стоит, мой Илья Федосеевич на старые дрожжи быстро-то догонится, да и Ивану Карпычу с устатку много не нужно, а тебе нечего сидеть с ними, слушать-то, вошек-то нет», она быстро провела рукой по моим волосам, «нетути, надо же, пойдем, постояльцы иногда гостевают», рассказывала она, устраивая меня в отдельной комнатке, где помещалась богатющая железная кровать, небольшой стол, сундук и два самонастоящих господских стула, гладких и блестючих, рази чутко ободранных, а сейчас вот свободно. Илье Карпычу я кровать расстелю, а тебе и на сундуке ладно. Сейчас, вернувшись через несколько минут, она поставила на стол большую тарелку со снедью, каленые яйца, кусок слегка заветрившегося окорока, да несколько кусков чуть подсохшего ситного 20 аршин. Старорусская единица измерения длины. 1 аршин 1 3 сажени 4 четверти 16 вершков 28 дюймов 07112 м. Илья Федосеевич-то мой официантом при буфете вокзальном служит, с ноткой законной гордости поведала женщина, во как, мужчина он уважительный, так что и буфетчик к нему со всей приязнью. Господам-то в буфете только свежие подавай, вот и приносит иногда. Яйца вон каленые ешь, ешь, хуч все. Она засмеялась по-доброму, и у меня на миг сжалось сердце. А может, тетка-то добрая, да и муж ейный в люди вышел. Официант. На самой станции работает, должность имеет, значит, не шутка. При деньгах, да еще и снедь перепадает, бывалыча. Так может, а сыночек старший и вовсе, продолжила она, горделиво поведя плечом, про гимназию окончил. Конторщиком устроился, к купцу Малееву, что пиленым лесом торгует. «Да ты что?» – заполошилась она, не поняв моей внезапной вялости, никак совсем приморила в тепле, «ну ложись, ложись». Воркуя, она расстилала белье на плоской крышке здоровенного сундука, попутно рассказывая про сына и удачно вышедших замуж дочек. «Ты в нужник-то зайди, а то ночью искать почнешь. Пойдем, провожу». Присаживаясь в сортире, мимоходом оценил маленький дворик. «Эка вонища здесь по весне начнется». Пришла в голову мысль, когда говно, значит, таять почнет. Хозяйка дома, закутавшись в шаль, дожидалась у крыльца. «Все, ну давай, руки помой и ложись». Мимолетно погладив меня по голове, Ираида Акакиевна ушла, ворочаясь в жарко натопленной комнате. Я думал думки. Всяко думалось, не всегда добрые. Зависть злая к детям ейным. При батюшке и матушке живут, да не голодовали небось. А потом и сморила. Посеред ночи разбудил Иван Карпыч, пьяно добравшийся до расстеленной загодя кровати. «Ишь ты!» — сказал он, снимая сапоги и разматывая духовитые портянки. «Наливочка-то господская, она послаще брашки-то». Гулеванить дядька не стал и скоро захрапел. С утра проснулся рано и вышел сторожка, стараясь не разбудить храпящего Ивана Карпыча и поглядывая на диковинные господские вещи, хозяйка уже возилась на кухне. «Встал? Ну и молодец! Давай-ка в нужник, умывайся, да садись снедать!» Ираида Акакиевна кормила сытно и вкусно. Было неловко, но отказаться от предложенной добавки не хватило сил. «Каша с мясом! Я аж на слюнями чуть не захлебнулся, Такое ить только на свадьбах два разика едал, а тут случайных постояльцев с утра кормит. Но вот он украдкой, прислушиваясь к завозившемуся в комнате мужу, сунула мне внушительный узел со снедью, вчерашнее собрала, что ты есть не стал, в дороге пригодится. Мужчины встали хмурые, но похмеляться не стали, только чаю выдули по несколько стаканов, да посетили нужник. До станции шли пешком, в развалочку. Хмельным духом от них шибало поначалу за несколько шагов, но потихонечку выветривалось. Зато кофе им запахло, какой дядька Алихан пьет иногда. Ишь, хитро как, зерна пожевал, значит, и вонище хмельной как не бывало. Илья Федосеевич шел важно, раскланиваясь едва ли не с каждым встречным, то и дело заводя разговоры. Чистой публике поутру не попадается, да оно и известно, господа, они затемно не встают. На станции я сразу закрутил головой, красотища-то какая, тот, который во мне не кстати заворочился, и в голове появились те самые присненные картинки с дивными городами. То во сне, мысленно заспорил я, а то вот, явь, все едино, окружающая красотища разом будто поблекла, отчего стало вдруг обидно. Постой тут, приказал Илья Федосеевич мне, а то нича, буфет второго класса, не абы что, чай, господ сейчас нет. Он замолк, выразительно покосившись на дядьку. Тот закивал, убавив привычной мужчинской степенности. Сразу понятно стало, кто здесь главный, а кто так, из милости. Вдвоем с Иваном Карпычем, боязливо ступающего по паркетным полам, они пошли куда-то к стойке, но дверь захлопнулась перед моим носом. Обидно, даже рассмотреть ничего не успел, кроме полов-то. Не успел я замерзнуть, как они вышли из буфета, уже похмеленные и раскрасневшиеся, да не вдвоем уже. Этот, ткнул в меня пальцем молодец, выглядящий как приказчик в лавке, старый уже, чуть не под 30, он самый, Сидор Поликарпыч. Заулыбался Илья Федосеевич, пачпорт его я вам отдал, передадите его с бумагами мастеру, да и дело сделано. Только из уважения к вам, Илья Федосеевич, вздохнул приказчик, не обращая внимания на Ивана Карпыча, мальчишка-то, сразу видно, дерзок да глуп, ничего. Официант мелко рассмеялся, уже вгонит ему ума через задние ворота. Посмиреет да поумнеет. Пойдем, Сидор Поликарпыч смерил меня взглядом, убежать коль захочешь, ловить тебя не буду, волкам по зиме тоже есть охота, хе-хе, не отставай. Рослый приказчик подхватил потертый саквояж и зашагал, не оглядываясь, только снег под сапогами поскрипывает. Поколебавшись на миг, заспешил за ним следом, тоже не оглядываясь. Умерла так умерла, непонятно сказал тот, кто внутри. Глава 4. Поспешая трусцой за Сидором Поликарпычем, я аж навзмок. Узлы-то не тяжелые, но громоздкие да неудобные, страсть. А у меня их два, но ничего, своя ноша не тянет. Облегчиться нужно перед дорогой, непонятно буркнул Сидор Поликарпыч, направляя шаги к лепо украшенному каменному строению, стоящему особливо от других. Не как нужник, сдвигаю шапку на затылок. Слыхал я от дядьки Алихана, что в городе строят такие, каменные, и на всех-всех. Любой зайти может и посцать или посидеть вдумчиво. Зналось, но не верилось, думал, такая же байка, как про облизину или бородату бабу. Ну враки ведь, нормальный человек в такое непотребство и зайти погребует. Хотя чигай-то я, то нормальные, а то городские. Где там нормальные-то? Эхе-хе, я и сам городским скоро стану-то. Догадался, усмешливо сказал Сидор Поликарпыч. Что ж не догадаться-то, издали с цениной несет. Несет ему, крутанул головой приказчик, сам давно в хлеву навоз чистил-то, со взрослыми, известно, спорить не с руки, так я и отмолчался. Да и что говорить-то, будь ты хоть сто раз прав, а ухи накрутит, потому как сопли всякое не дело поперед мужчины лезть. Ух, вырвалось у меня, да сколько богачества-то в одном нужнике, не как камнем тесаным выложили. Наклонившись, щупаю гладкий пол. Сцы иди, Сидор Поликарпыч носком сапога ткнул меня слегка под зад, ничего меня позорить. Пол в нужнике щупать вздумал, ну надо же, сделав свои дела, помыл руки в рукомойнике, откуда грязная вода убегала хитро по каменному желобку. Немолодой мужчина из господ заметил мой интерес, засмеялся негромко, и отчего-то стало обидно. Ворохнулся тот, кто внутри, и я поспешил спрятать взгляд. Знаю уже, как тот ворохнется, так глаза лучше прятать, дерзкие делаются, страсть. Сколько раз я после того вожжами огребал иль крапивой, а ухи так и вовсе, не счесть. Все, пошли, подхватив узлы, спешу за Сидором Поликарпычем, зашагавшему куда-то через путя. Железо-то, батюшки, и все зряшно на землю брошено, нам бы в деревню этих рельсов штук несколько, так горя бы не знали со инструментом железным. Остановившись перед зеленым вагоном, приказчик вытащил бумаги и показал суровому усатому дядьке в красивенном мундире с блестящими пуговицами и кокардой на фуражке. Сразу видно, начальство. Дядька глянул в бумаги и важно кивнул, пропуская нас. Сидор Поликарпыч заскочил ловко, а мне с узлами неудобно-то, замешкался на входе. «Ну-ка», — сказал незнакомый голос, и чья-то рука подхватила меня за шиворот, вознося в небо. Со страху я вцепился в узлы и принялся легаться. «Боевитый», — одобрительно сказал усатый дядька, опуская меня на пол, — «ваш малец?» «Нет», — Сидор Поликарпыч надул важно щеки, знакомцы попросили мальца в город отвезти, в учение, негодящий совсем для крестьянской работы, негодящий, усатый чуть наклонил голову на бок, рассматривая меня, ну-ну, меня тоже в свое время негодящим посчитали, а вишь ты как обернулась, в глазах защипало и я шмыгнул носом, хороший дядька, Сидор Поликарпыч спорить не стал, пойдя вперед, не отставай, народищу в вагоне, почитай человек с полста, никак не меньше, и каждый второй дымит, как тот паровоз, аж на дым стоит в воздухе, и не продохнуть, клубами, кхе, мужчины все больше, баб-то почитай и не видать, ну да известно, бабье дома должно сидеть, а не по гостям разъезжать, за таки деньжищи-то, не по делам же они раскатывают по железке, право слово, ну-ка ся, двигай, пройдя чуть вперед, бесцеремонно сказал приказчик одному из важных мужчин на широкой лавке, надо же, подвинулся, и без лая подвинулся, хотя приказчик вежества не проявил, городские, я притулился с краешку, подтянув узлы под ноги, но Сидор Поликарпыч, фыркнув, подхватил их и засунул наверх, вместе со своим саквояжем, спорить со взрослым дядькой не стал, не отросла еще спорилка-то, но про себя замыслил присматривать, чтобы узлам мои ноги не приделали, а народ в городе, известное дело, вороватый, оглянуться не успею, как скарба лишусь, может и невелико богачество, но на валенки, почти даже не протертые, охотники найдутся. А второй зипун, дедушка еще нашивал, сукно крепкое, и заплаток наем всего ничего. Сидор Поликарпыч, как мужчина обстоятельный, завел с соседями разговор. И какие все важнющие люди вокруг меня оказались. Мало что не господа, толстый дядька со скамьи напротив аж настоящим купцом оказался. Третья гильдия, а это такими деньжищами 21, минимум капитала, необходимого для записи в третью гильдию, был установлен на уровне 8000 рублей, человек ворочает, что у всей деревни таких не наберется, рази только всю деревеньку вместе с избами кому запродать, Михаил Андреевич, пожилой такой дяденька, мало что не 40 лет, так даже самонастоящим чиновником оказался, аж нацельным коллежским регистратором 22, в Российской империи чин 14 класса, низший, наверное, важный чин, не зряшно ведь такие слова красивые придуманы под него, и совсем даже не подумаешь, что из господ, не задавака, гомоня, в вагон все входило и входил народ, много, страсть, потом кто-то страшно загудел и я испужался, аж на чуть с лавки не слетел, мужчины засмеялись, но не обидно, паровоз то, пояснил добрый Михаил Андреевич, повернувшись ко мне и обдавая запахом хмельного, машинист за веревку дергает, и пар через свисток выходит. Сигнал, значит, что отправляться пора. Одним, чтоб поторапливались, а другим, чтоб с пути ушли. Хитро, в городе и не того насмотришься. Подмигнул Михаил Андреевич, годика через 2-3 ничему удивляться не будешь. Вагон дернуло, и паровоз потащил его по железке. Заметив, что я пялюсь в окно, мужчины пропустили меня к нему, снова засмеявшись. Пусть, это они, может, каждый день по железке катаются, а тут, ух, зрелище-то какое. Мужчины заговорили о своем, взрослом и неинтересном, умственном. Я же не отрывался от оконца, где мелькали деревья и дома, а быстро едем, верст 50, не меньше. Не кстати шорохнулся тот, кто внутри, и в голове всплыл давнишний еще сон, как тот, другой я, едет по равнющей каменной дороге. Не помню на чем, но сидел я тогда чудно, будто табуретку оседлал, как коня, но не конь, точно помню, и удобно же было, во сне-то, и быстро, много быстрее, чем сейчас, чуть не втрое, тот кто внутри, снова шорохнулся и как-то усмешливо оценил попутчиков, прозвав мещанами и низкоуровневыми юнитами, я так и не понял, почему мещане-то, мещан среди мужчин как раз и нетути, ни одного, даже важный Сидор Поликарпыч из крестьян, правда, неправильных, городских крестьян, числится в сословии нашинском, а сами по торговой части, а юниты, понятно, что ругательство, но какое, спросить потихонечку у Михаила Андреевича, или нет, чай, господское ругательство-то, хитро закрученное, начнут задираться другие мальчишки, а я им так, юниты, все равно ить подеремся, зато и покажу себя сразу человеком грамотным и умным, с таким, значит, и подружиться не зазорно, не стоит, кашусь на приказчика, Михаил Андреевич-то может и разъяснит, мужчина он добрый и этот просвещенный, а вот Сидор Поликарпыча посля может и ухи надрать, чтоб не позорил его, значится, давай с нами садись, тронул меня за плечо толстый купчина, отрывая от окошка, поедим, пузо еще сытое, но кто ж отказываться-то будет, может, до самой Москвы голодным сидеть придется, я дернулся было за узелком со снедью, но мне велели не гоношиться и сесть спокойно, нечто не прокормим мальца, босовито сказал купец Алексей Мефодиевич, есть было неудобно, без стола-то, зато еда такая, что я опосля выздоровления ни разочка и не едал так, даже на свадьбах, одних пирогов только аж на четыре разных, да ветчина, да окорок, да сыр, сам не заметил, как наелся чисто медведь перед зимой, аж на в пузе раздулся, мужчины долго потом сидели, выпили чутко, дорожную, да за знакомство, да на ход ноги, устали и разложили полки наверху, ну чисто палате 23, палате, лежанка, устроенная между стеной избы и русской печью, деревянные настилы, нары, сооружаемые под потолком, на палатах можно спать, так как печь долго сохраняет тепло, получились, залезли наверх, доедали храпака, и даже дым табашный, клоками плавающий по вагону, ничуть им не мешает, а внизу сразу посвободнее стало, я даже на сидушку с ногами залез, чтоб в окошко глядеть, значится, шею не вытягиваючи. Что маешься, малец? Добродушно поинтересовался дяденька по соседству, по виду из мещан, никак живот прихватило, ничего, скоро остановка будет, можешь в нужник привокзальный сбегать, знаешь, что это, киваю важно, не совсем темный значит, хе-хе, 15 минут стоять будем, знаешь, что такое минута, нет, дяденька важно вытащил самонастоящие часы в блестючем медном корпусе и показал на стрелке, это минуты, значит, вот так, тик-так и 60 раз, протекало 60 раз, и минута прошла, спасибо, дяденька, усмехнулся тот, Фрол Кузьмич, спасибо, дяденька Фрол Кузьмич, к станции подъезжать будем, учил меня дяденька Фрол Кузьмич, так машинист прогудит, чтоб приготовились, потом, когда отъезжать будет, тоже, чтоб поторопились, его прервал гудок, и дяденька хлопнул меня по спине, подталкивая к двери, в нужнике при вокзальном сидел мало, все боялся, что поезд без меня уедет, а нет, успел загодя, и сильно загодя, держи вот, Фрол Кузьмич, пересевший к нам и успевший разговориться с Михаилом Андреевичем, слезшим с верхних полок, сунул мне в руки большой медный чайник, ванвиш, кубовая 24, кубовая, отдельно стоящее небольшое одноэтажное здание на территории пассажирской станции с встроенным специальным оборудованием для подготовки и водоразбора горячего кипятка и холодной воды для питьевого водоснабжения пассажиров пассажирских поездов. Там кипятком разжиться можно, как раз чайку и попьем. Накинув сызнова зипун, бегу стремглав по утоптанному снегу, а ну как поезд уедет, отстояв немного в очереди, налил кипятку и снова бегом, стараясь не расплескать на себя горячую воду из тяжелого чайника. «Шустрый», — одобрительно сказал Фрол Кузьмич, — «не пропадешь». Сидор Поликарпыч говорил, что родные его в учение отправляют, как негодящего к крестьянскому труду, — сказал Михаил Андреевич, — «и мне сразу стало стыдно, аж ухи заполыхали. Родные, не мать с отцом?» — поинтересовался Фрол Кузьмич. «Тетка троюродная, да, брат и неласковая небось, то-то, у такой, хоть ты себе горб от работы наживи, а все никчемным и бестолковым будешь, в городе-то оно, знамо, не сладко, пока выучишься ремеслу, всю шкуру со спины снимут, да не раз, но коль выучишься, так оно получше-то будет, чем в деревне, киваю истово, уж я в люди выбьюсь, обещался же Саньке пройтись по деревне в сапогах да с гармошкой, так и пройдусь, что знали все, что важным человеком стал, спалося плохо, много люда в вагоне-то, и все то храпят, то ветра пускают, то бродить начинают, и табачище смолят, коль проснулись, что за радость-то, мы с Чижом пробовали курить, как взрослые, гадость как есть. Только во рту будто нужник устроили до горла, потом до самого вечера усаднило. Ярославский, потягиваясь спросонья, сказал дяденька Фрол Кузьмич, подъезжаем. Запоминай, малец, чай, не каждый день по железке катаешься-то. Агакнув, прильнул к окну, не отрываясь. Потом встали и остальные, поснедали вместе. На душе будто кошки скребут, тошно. Анны хочется в люди выйти-то, но спина аж загодя болит, палки да вожжи чуя, выучусь. Вот только когда это будет, да и тот, кто внутри может ворохнуться не вовремя, а тады ой, катались по путям туды-сюды долго, я аж на устал с лавки подскакивать. Приехали наконец, и люд в вагоне стал выходить, переговариваясь громко. Вышли, и меня аж на заколотило, так взволновался, страшно, но глядел вокруг, как дяденька Фрол Кузьмич велел, а то ведь стыду не оберешься. Спросит меня, где что на вокзале, а я и не знаю. Позорище. Раззяву такого уважать не будут. Мужчины недолго прощались, потом Сидор Поликарпыч взял меня за плечо, чтоб не потерялся, и повел в сторону извозчиков. Я уже знаю, кто это такие, видывал еще в Костроме, на станции. Неужто поедем, как господа? Хотя да, Москва, говорят, огроменный город. Не станет Сидор Поликарпыч ноги из-за меня бить. Шутка ли? Цельный приказчик. Сидор Поликарпыч долго торговался с извозчиком, но у меня аж на в ушах шумело, так даже не знаю, почем. Ехали как господа, я только и пялился по сторонам. Правду говорят, здоровенный город, деревня, с непонятной тоской сказал тот, кто внутри, снова посылая картинки снившихся городов, и снова замолк. Зато я оклемался немного, хуч на человека похож стал, а не на юрода глупого. Мало слюней не напустил, на город глядючи. Извольте, господин хороший, извозчик остановил кобылу, приехали. Подождать изволите, жди, коротко сказал Сидор Поликарпыч, поглядывая вокруг брезгливо, и уже мне. Пошли. Приказчик шел уверенно, не блукая в здешних закоулках с высоченными, по 2-3 этажа, домищами. У низенькой дверки он остановился и постучал. «Кто и там?» — не сразу отозвался мальчишеский голос. «Хозяина зови, Сидор Поликапрыч». Дверь отворилась, и из нее выглянул прыщеватый мальчишка лет 13, бледный и сутулый. Радость-то какая! «Чичис, чичис!» «Вперед!» — чуть толкнул меня приказчик, и я начал спускаться вниз. Полуподвал. Проснулся тот, кто внутри. Внутри темно и сыро, чисто как в подполе, даже хуже. Только что света чуть побольше. Откуда-то из темноты вышел всклокоченный, воняющий водкой мужчинка. Сразу видно, пьет горькую, и еще как пьет. Принимай в науку. Толкнул меня к нему Сидор Поликарпыч, твой. Глава 5. Вставай, окаянный. Пихнул меня Лешка в бок ногой в ветхом опорке не по размеру. Пора уже нужное ведро выносить. Чай. Теперь это твоя работа. Зябко подтягиваю босые ноги под тряпье, которым укрывался. Спасть хочется, страсть. Остывшая за ночь большая, но дурно сложенная печь почти остыла, и в полуподвальном помещении зябко и сыро. Щелястые окна и дверь, да вместе с сырым подгнившим полом, быстро вытягивают тепло. Сюда бы хоть печку нормальную, но и той нет. Вставай, а то как получишь. Сперва от меня, а потом от мастера Дмитрия Палыча. Голос злорадный, действует лучше будильника. Как атака будильника, озадачиваюсь я, и тот, кто внутри подсовывает картинку с дребезжащими часами, где надо нажимать на пимпочку. Эко диво, быстро намотав обмотки, сую ноги в ботинки, накидываю зипун и шапку, да подхватываю тяжелое деревянное ведро с крышкой, воняющее нужником. Вчерась показали уже, куда выплескивать говно-то, но в потемках ничего почитай и не видно. Агась, вот кто-то из соседей потянулся, пристраиваюсь в кильватер. Такие вот непонятные словечки всплывают в голове все чаще, тот, кто внутри шепчет. Я поначалу думал-то, что бесами одержим, но в церкву спокойно захожу, святое причастие принимаю, от молитвы святой воды в корчи не падаю. Правда, попов все едино не люблю, в церкву ходить нравится, но то другое, людев посмотреть, да себя показать. Ну и красиво там, опять же, иконы, украшения всякие. Поют, опять же, ладан еще, свечки, одежки у попов да дьякона красивенные, золото шиты. Потом, когда картинок в голове стало побольше-то, понял, нет, не бес-то, заколдованный я, вот, тот, кто внутри даже слово специальное знает, попаданец. Не первый я, значит, раз слово придумали, зряшно-то не станут придумывать. Память, значит, отшибли, да наколдовали всех вокруг. А так я, может, и вовсе из господ, выплеснул нужное ведро в поганую яму, и назад по темнышку. Теперь за водой, встретил меня Леха, сунув в руки тяжелые ведра. Да смотри, не расплескай на ноги-то, тебе к реке много сегодня бегать, в мокрой-то обувке. Сказав это, паскудно хихикает. Ишь, стервь, радостно ему, ну что за человек, а? Понятно, что рази я теперь младший, то Лехе по хозяйству хлопот меньше, но радоваться и чему? Тому, что другому хуже, чем тебе. Паскуда как есть, к речке, не глинке, цельная очередь. Вроде и немалая речушка-то, а удобных мест, чтоб подойти, немного. Да наплескано, воды намерзшие вокруг много. Чай, каждый по разу плеснет ежели, то цельный каток будет. Народу-то эва насколько, до края. Встретил меня Лешка, пальцем тыкая на большую, почти пустую бочку в сенях. Долго таскать пришлось-то, аж на руки чуть не оторвались, хотя и привычен работе, не бездельник. Тут бы коромысло, хоть и бабский это инструмент, а нет, не заведено его у хозяев, значится. Ну коль не сами таскают, то и нечего обзаводиться, так, ни коромысла, ни салазок, санки поставить, ни, экий бездельник. Встретила меня в сенях Прасковья Леонидовна, уперев в обвисшие бока полные дряблые руки. Сколько времени возжаешься, а никак даже бочку едину наполнить не можешь. Ленивый он, матушка Прасковья Леонидовна, мелким бесом вился вокруг нее Леха, и тупенький. Дурачок, значит, салазки, значит, взять даже не догадался. И скалится, паскуда, сжимаю кулаки у, вражина. Специально ведь салазки из синей убрал, а теперь вот поставил. Я-то от кель знаю, как тут заведено. Спросил вчерась, где мне постелит. Так хозяин наш вызверился, аки зверь лютый, хлобысть по голове, аж на звезды из глаз, я к печке кубарем, аж спину об угол ушиб, здесь а и будешь, сказал, да ишь посмотрел так гневно, у самого аж на ноздри раздувалися, и чего спросил-то, мне-то откель знать, где спать положено, вот так и не помалкиваю, опасаюся, значится, а с Лешкой я ишь поквитаюся, на рынок пойдем, недовольно сказала хозяйка, и уже мне, собирайся. Собрался я быстро, да встал в сенях, чтоб не запотеть. Прасковья Леонидовна собиралась долго, хотя с чего бы, и в делов-то, собраться да подпоясаться. Держи-ка, раззява, ткнула она в меня большой корзиной, выходя, ишь встал, едва не спит, работничек. До рынка едва ли с полверсты, а шли долго. Хозяйка моя, чтоб ей было пусто, поминутно останавливалась лясы поточить с кумушками, да побрехать всласть. Вот же зверь-курица, рынок большущий. Почитай с полтыщи народу, ежели всех собрать, народищу. Площадь большая, да люд толчется всяко разный. А тот, кто внутри, снова ворохнулся насмешливо. Пятачок, чегось, снова непонятно. А, места мало, стало быть, и рынок маленький, ничего себе, маленький. Хотя да, города какие здоровые снятся. Небось, по 100 тысяч народу в таких живет. С ясным тоже торгуют, сглатываю слюну. Ить не жрамши с утра, а тут такие лакомства, вон картошка тушеная, да с салом, пусть прогорклым чутко, но то ерунда, а вон щековиной да легким тетка торгует, вот ведь работа, а, знай себе, сиди на теплых чугунках, то жопу иногда отрывай, чтобы кусок отрезать, да копеечку у покупателя взять, при деньгах всегда, при еде, да и жопа в тепле, рай, а дождь если, так небось недолго натянуть на голову рядно, или до домов добежать, коль совсем уж боженька землю-то залить вздумал, а в жаровнях, тяну носом ну точно колбаса, чуток подтухшая, но в масле-то, жареная, печенка-то свежая, Прасковья Леонидовна мало что носом в нее не уткнулась, какой же ей еще быть, всплеснула немолодая торговка руками, выпростав их из-под засаленного, отродясь нестиранного фартука, а не ты ли мне с тухлинкой по осени продала, акстись, типун тебе на язык, охотно возмутилась торговка, бабы, ну вы слыхали, с тухлинкой, а шума хотелось зажать уши, но пялюся по сторонам, опасливо, народу много, и все незнакомые, злые, и лето они на хозяйку злые, могет быть и так, больно уж языку ей поганый, стервь как есть, пока набрали снеди, Прасковья Леонидовна успела перебрехать мало не с половиной рынка, назад она шла довольная и така спокойная, будто церкву посетила, ну точно это вампир, во, набрали вроде бы немного, знаю уже, что хозяйки в городе каждый день на рынок ходят, своего-то хозяйства нет, куда деваться-то?